Ты не... начала она, потом прикусила губу. Я не... что, Сьюзи? Да нет, ничего, сказала она тихим, потерянным голоском. Вдруг она закинула руки мне на шею, потом... Давай сегодня будем спать в кормовой кабине, а? Ну, нам надо сделать кучу работы, Сьюзи. Неужели ты думаешь, что я не собираюсь помочь? Потом? Ну, конечно. Потом она обняла меня, поцеловала в ухо и сказала, «Я тебя люблю, Джейк». А я подумал, ну ничего себе. Мы заложили в холодильнике провизию на долгое путешествие. Шон и Лайям опустошили свою кладовку и забили трейлер кучей замечательных вещей. Домашнее соленье варенье, копченое мясо, маринованные огурцы, колбасы, старомодные консервы, мешки картофеля, мука, банки с выращенными на собственном огороде овощами, несколько ящиков замороженных обедов в саморазогревающихся упаковках. Ну, мы держим эти штуки на тот случай, когда мы выпьем чересчур много, так что никто из нас не в силах стоять у плиты, сказал Лайям, но не настолько пьяны, чтобы не чувствовать голода. Кроме того, бесчисленное множество ящиков пива. Они варили собственное пиво и весьма неплохое. Если вам нравится темное, сиропистое пиво с содержанием алкоголя примерно процентов 20. К этому они добавили все оборудование и инструменты, которые у них были, кое-какую одежду и примерно 2 тонны туристического снаряжения, включая даже дрова. Потом все они потопали вместе с Винни и собрали для нее еды. Она научила нас распознавать несколько видов плодов, овощей и корешков. Поскольку помогали все, Тамыла заложили для нее примерно годовой запас продуктов. С помощью Дарлы она сказала нам, что совсем не надо тащить с собой так много. Она всегда по дороге сможет найти себе, чем прокормиться. Я сказал, что запас карман не тяготит. Втайне сомневаясь, что мы сможем в ближайшем будущем попасть на такую планету, где смогли бы найти подходящую еду для всех нас. Прежде чем мы тронулись в путь, мы попробовали продумать маршрут, пытаясь скоординировать карты Винни и ее поэму для путешественников с тем, что Шон и Лайем знали про остальные планеты внешних миров. Дарла все последние 2 дня провела за переводами. «Эта штука просто продолжаться до бесконечности», — сказала она. «У меня уже, наверное, строф 50 есть». «Винни наверняка знает, куда мы движемся», — заметил Джон. «По крайней мере, нам так кажется», — сказал Роланд. «И, по-моему, нам придется проехать еще 5 планет внешних миров, прежде чем выйдем из этого лабиринта». «И, честное слово, мы и так были в нем слишком долго». Подытожил я. Иными словами, в этом месте мы снова должны будем проскакивать в неизвестный портал. Правильно. Шон, эти данные не расходятся с тем, что ты знаешь? Шон кивнул. Похоже, все правильно, хотя описание планет у Винни немного схематичные. Ну, неизбежны трудности, сказала Дарла. Они всегда попадаются в переводе. Если переводить уже с переведенного текста. Поэма написана на языке Винни, который структурно очень отличается от человеческих языков. Я знаю на нем только несколько словесных групп. В нем нет слов отдельно, как таковых. Поэтому Винни помогает мне, переводя на ходу на английский, который она знает хуже, чем испанский, который, в свою очередь, она знает очень плохо. Потом я должна из всего этого сделать какой-нибудь осмысленный текст. Она глотнула темного пива и смущенно покачала головой. Я, наверное, все время делаю массу ошибок. По большей части это одни догадки и больше ничего. При существующих обстоятельствах ты справляешься просто замечательно, сказал Джон. Спасибо. Я протянул руку и похлопал Винни по голове. «Умница!» Винни схватилась за мою руку, подпрыгнула, перешла по столу и плюхнулась мне на колени. Она сомкнула руки у меня на шее и ухмыльнулась до ушей, прямо зажмурившись. «Какая она нежная лапочка, правда?» — сказала Сьюзан. «Да, верно», — ответил я. И зарылся в длинное лохматое ухо. «А вы когда-нибудь обращали внимание, что она всегда хорошо пахнет? Ну, словно у нее духи такие тонкие». «Это далеко не всегда скажешь про большинство разумных существ», — сказала Сьюзан. «Да. Ладно, как бы там ни было, давайте вернемся к теме». «Послушай, Джейк», — сказал Роланд, — «вот галактический пояс, дорога, которая ведет через ответвление Ориона в этой части галактики. Ты видишь, как тут он перекрещивается с ответвлением Персея? Вот где мы снова оказываемся, там, где можем выехать на знакомой дороге». «А как мы узнаем, что добрались до этого места?» «Ну, тут ты прав, узнать довольно трудно». Роланд положил карандаш и почесал в затылке. Потом снова пригладил свои прямые черные волосы. «Вот что дьявольски трудно во всем этом. Нет никакой возможности близко соотнести карты и поэму Винни. Поэма — просто длинный список инструкций. Проезжай 10 километров, потом поверни налево, невозможно ошибиться и все как такое. Если мы идем просто за указаниями, нам страшно трудно сориентироваться, где именно на карте мы находимся в настоящий момент, если только мы не сможем вести астрономические наблюдения». «Ну ладно», — сказал я, — «в трейлере куча всякого астрономического оборудования, если хоть кто-нибудь из нас сможет сообразить, как им пользоваться». «К сожалению», — ответил Роланд, — «мои знания астрономии в основном сводятся к теории». Он постучал карандашом по отполированному дереву стола. «И оно только местами правильное». «Ты что-нибудь обнаружил в ящике с книгами, кассетами?» «Не то чтобы очень много. Они главным образом состоят из монографии и астрономических журналов. Разреженный материал главным образом, уравнения, целые страницы одних уравнений. Но я обнаружил один неплохой кусок, из которого можно выудить хоть какие-нибудь сведения. Местная группа действительно связана с метагруппой, а Млечный Путь находится на ее окраине. Ядром является галактическое скопление, созвездие Девы. Значит, — сказал я, почесывая шишковато-костяное образование между ушами Винни, что ей всегда очень нравилось, — это может означать, что большая дорога, которая вливается в Андромеду, и есть космострада Красного Предела. Мне так не кажется, Джейк. Если это так, то местная группа изолирована от остального метаскопления и не имеет никакого доступа к сквозной космостраде через все скопление. Нет, это должна быть сквозная космострада, которая ведет на Андромеду. А почему бы не спросить Винни и не выяснить наверняка, сказала. Ну, вместо того, чтобы терять время на догадки о том, что могла сказать Винни, почему бы просто ее саму не спросим? Винни выжидательно посмотрела на меня. «Винни, — сказал я, — ты можешь поподробнее изобразить нам эту карту?» Я взял лист, где была нарисована местная группа, и положил его перед ней. «Вот это место. Ты можешь вырисовать туда что-то, чего там сейчас нет?» Винни пристально смотрела на карту, потом протянула руку к Роланду. Роланд дал ей карандаш. Неуклюже схватив его, она прорисовала линию, которая входила на рисунок справа и заканчивалась в большом Магеллановом облаке. Она посмотрела на рисунок, задумчиво пожевывая кончик карандаша. Потом она продолжила линию через Магелланово облако и дальше, заканчивая ее как раз там, где трансгалактическое продолжение выходило за пределы Млечного Пути.